Глава 6, в которой совершается нескучный вояж по Италии. Из отчета наблюдателя первой категории Э.А. Наполнение художественных образов данного периода представляется возможным обозначить как несомненный рост интереса человека к человеческому. Если ранее религиозная составляющая живописных полотен, миниатюрной книжной иллюстрации, мелкой пластики, скульптуры и прочего заставляла авторов преследовать цели отображения надмирного существования посредством сознательного или бессознательного удаления реалистических моментов творчества, то современные требования и модные тенденции однозначно заставляют художника обращать внимание на реальность, в первую очередь, невзирая на сюжет. Древние образцы античного искусства подвергаются самому тщательному ознакомлению и переосмыслению, так что новые шедевры оставляют древние оригиналы далеко позади в смысле реалистичности отображения реальности. Знакомство с исходными образцами, давшими жизнь современной тенденции в искусстве, относящиеся к 14-му столетию по местной хронологической шкале, заставляет констатировать движение интереса художника от реальности вообще. Первым первозвестником Кои было открытие художественной перспективы в начале XIV века к человеку и человеческому телу как главной точке приложения творческого усилия творца. Ранее самое реалистичное отображение человеческого тела в художественном полотне оставлялось на едином уровне с окружающим пейзажем, то есть реалистичность природы и реалистичность человека ставилась на единый уровень. Современная тенденция имеет противоположную направленность. Человек, его тело, его лицо, его эмоции – вот главный акцент культурного отражения реальности. Обычным приемом концентрации внимания на человеке является затемнение фона. При полной реалистичности и даже дотошности передачи деталей фоновый натюрморт остается в глубокой тени, а фигура и лицо зачастую главного героя высветляются, становясь центром полотна. Скульптурное исполнение человеческого начала в общем соответствует живописному из дневника Пауля Гульди. 27 июля 1522 года. Я принял решение вести дневник. Никогда прежде мне не приходилось заниматься ничем подобным, но пример моего товарища и спутника Адама Райснера, аккуратно заполняющего свою книжечку каждый вечер, натолкнул меня на мысль, что упражнение сие далеко не бесполезно. Помимо прямых выгод для моего дела, систематические записи отлично дисциплинируют разум и не позволяют ему заснуть в однообразной рутине военных дней. Хотя как таковая кампания завершена и расположение имперских войск осталось далеко позади, но мы все еще на службе. Да и война, как нетрудно догадаться, далеко еще не окончена. Так что насчет рутины военных дней я вовсе не преувеличил. Мои записи легко могут попасть в чужие руки. К сожалению, быт наш полон беспокойных происшествий и совсем небезопасен. Праздный дворянин мог бы назвать такую жизнь приключением, но мы выполняем боевое задание, а я, как вы понимаете, несу здесь не только императорскую службу, поэтому я не склонен относиться к этому походу как к авантюре. На тот случай, если тетрадь, что находится сейчас в моих руках, пропадет, я веду записи посредством несложного шифра. Шифр и в самом деле примитивный. Вероятный недоброжелатель или случайный человек, что может подобрать записки, без особого труда его расколет. Но за сохранение своего инкогнито я совершенно спокоен и при подобном развитии событий. Ведь, чтобы прочесть дешифровку, нужно быть не просто опытным криптологом. Надо ли говорить, что записи я веду на родном языке, который здесь никто не прочтет в ближайшие лет 700? Ровно 3 месяца минуло со дня памятной битвы при Бикокко. Сокрушительное поражение французских войск оказалось камнем, что сдвинул лавину. Проспера Колона повел войска на Геную, которую мы взяли после недолгой осады. Французы, оставшиеся без швейцарской пехоты, отступили в Венецию. Я слышал, что виконт Латрек, их главнокомандующий, спешно выехал из Кремоны в Лион для доклада кайзеру Францу, а войска оставил на попечение графа де Сен-Поля и Лескана, что так неудачно направлял французских жандармов в памятный день при Бикокко. Кстати, наши испанские коллеги столь часто теперь используют название этого маленького городка в качестве жаргонизма, что я не удивлюсь, если через несколько лет словечко перекочует в конвенционный испанский язык, обозначая что-то вроде «большого приобретения за малую цену». Наши потери были столь ничтожны, а последовавшие выгоды столь значительны, что этимология вовсе не удивительна. Я и Адам едем из Генуи в Венецию. Позади осталась Модена. К вечеру наши кони будут топтать мощеные феррарские тротуары, на что я очень надеюсь. Как же мы оказались вдвоем так далеко от имперской армии? Все очень просто и очень непросто. Попытаюсь объяснить парадокс. Георг фон Фрундсберг был спешно вызван в Баварию с частью войск. Крестьянское восстание, которое проницательные люди были склонны открыто называть крестьянской войной, иногда добавляя эпитет «великое», разгорелось с новой силой. Императору срочно потребовался авторитетный специалист по быстрому разрешению кризисных ситуаций. Надо ли говорить, на кого пал выбор? Судя по всему, дела там принимали оборот самый нешуточный. Перед отъездом Георг вызвал своего секретаря и приказал оставаться в Италии. Ему следовало инкогнито отправиться в Венецию с разведывательной миссией. Имперская агентура... Ну, насчет агентуры я, пожалуй, загнул, переделывая местные понятия на знакомый лад. Просто доверенные лица, которые получали помощь от канцелярии Карла или непосредственно от Фрундсберга, должны были ввести Адама в курс местных политических хитросплетений. Дипломаты были у всех на виду. Ему же предписывалось провести негласное расследование. Дорожки Франции и Венеции неуклонно расходились. Необходимо было точно знать, что кривая тропка политики вывезет республику к воротам империи, а для этого нужна была информация. Много информации. Райснеру требовался помощник, а также, возможно, телохранитель, и выбор пал на меня, что было чрезвычайно с его стороны любезно. Ваш скромный повествователь нежданно оказался на должности фельдфебеля, каковую честь заслужил после Бикокка и взятия Генуи. Солдаты моего фанляйна вынесли представление, а общий полковой сход его утвердил, и, пожалуйте, я уже командир, хоть и невеликий. На меня тут же свалилось множество разнообразных и очень утомительных обязанностей. Почти месяц я мрачно охреневал от караулов, учений и прочих радостей маленького начальника, когда Адам вытащил меня из этой болотины. Ехать-то ему с кем-то было надо, а образованных людей вокруг раз-два и обчелся. Миссия деликатная. Нужен не просто боец. Хороших рубак вокруг хватало с избытком, но были они в большинстве очень недалекими людьми. Да, все-таки в классическом образовании, пусть и неоконченном, есть свои преимущества. Даже на войне. И вот, вывернувшись из солдатской лямки, я превратился в имперского шпиона, или разведчика, называйте как хотите. Официально я был прикомандирован к интендантской роте, ну а суть настоящего задания обрисована ранее. Собственно, обязанностей никаких – только присматривать, чтобы Райснера не пристукнули ненароком в какой-нибудь подворотне. Жалование капает, причем повышенное, а мне досталась отличная возможность выполнить мою главную работу. Я же наблюдатель, а задание наше именно в наблюдении состояло. Удача, настоящая солдатская удача. Вступление к дневнику, пожалуй, можно считать оконченным, и я перехожу к нормальным подневным записям. Из дневника Адама Райснера. 27 июля 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. О Фатерлянде. Бедная моя Германия. Сегодня дошли вести о разгроме крестьянского войска под Меммингеном. Сколько же христианской крови должно еще пролиться, чтобы на эту несчастную землю снизошел мир и Божье благословение? О моем почетном спутнике и друге Пауле Гульде, мещанине. Нельзя не написать несколько слов о спутнике моем Пауле Гульди. Все еще не знаю, верно ли поступил я, взяв его с собой для совершения этого важного и в высшей степени непростого задания. Человек он, безо всяких сомнений, достойный и храбрый. До сих пор вспоминаю, как он орудовал с подоном при Бикокко. Зрелище было столь прекрасно, что я поневоле возрадовался, что он воюет на нашей стороне. Есть, однако, в нем ряд странностей. Он умен и превосходно образован. Глубина знаний его меня поражала еще во время наших бесед от мюнхенского лагеря до Италии. Где мог простой саксонский мещанин получить такое прекрасное образование? Особенно если принимать во внимание его неоднократные заверения, что ни один из знаменитых университетов не является его альма-матер. Расспросы более подробные в нашем кругу неприличны, так что раб Божий Адам пребывает в частичном неведении относительно биографии своего товарища. Это первая странная черта. При своем уме и эрудиции Пауль иногда поражает полным бессилием в самых простых делах, с нашей обыденной жизнью связанных. Казалось, час назад он открывал мне воззрение свои на тонкости небесной механики и устройства Вселенной, которые сделали бы честь почтенному доктору Галилею, а потом выяснилось, что он не знает, что такое Райхсталер и почему серебряная монета называется гульдинером. Право, даже какой-нибудь престарелый профессор Сорбонны более находчив, чем мой спутник, и не столь наивен в житейских вопросах. Однажды я даже воскликнул в великом смятении: «Господи, Пауль, а не с луны ли ты к нам свалился?» Чем вызвал долгий и безудержный смех сказанного Пауля, ничем не объяснимый, на мой взгляд. Это вторая странность. Пауль Гульди 20 лет от роду. Не самый юный возраст для солдата. Мне казалось, что в такие годы горячность молодости должна бы начать уступать место рассудительной хладности, свойственной зрелым мужам. Но спутник мой совершенно беззаботен. Вижу, что он склонен относиться к путешествию нашему как к некоему разряду рыцарского подвига или приключения, будто он начитался древних шансон де жест, о деяниях короля Артура и его выдуманных рыцарей круглого стола и тому подобные вредоносные чепухи. Все это заставляет меня приглядываться к нему с немалой опаской, ведь миссия наша требует хладнокровия, выдержки и немалого опыта. А ну как он выкинет что-нибудь из своего репертуара в Венеции? Но отступать уже поздно. Кроме того, сказанный Пауль очень быстро учится и впитывает знания столь энергично, что я с надеждой смотрю в будущее и смело передоверяю нас Божьему провидению и его превосходной шпаге, которой я был бы совершенно рад, случись ей защищать мою спину в переделке. О феррарских делах и моих опасениях. Вечером сего дня мы прибыли в Феррару. Остановились у моего друга Лукки Джованьолла в его загородном доме. Лукка этот льет пушки для герцога Феррарского и весьма преуспевает, являясь одним из почтенных граждан. Досточтимый Лукка, увидев меня, со всей любезностью принял нас, сказав: «Я счастлив, дорогой мой Адам, что ты почтил мое жилище своим присутствием». Пауль Гульди учтивейшим образом поздоровался и представился хозяину нашего временного пристанища, каковой ответил: «Досточтимый мессер Гульди, я первый раз встречаю столь прекрасно воспитанного и учтивого ландскнехта, ведь он в полной мере был осведомлен об истинной цели нашего приезда и отлично понимал, кто мы на самом деле». Пока мы ужинали с превосходным сладким вином, Лукка излагал интересующие меня сведения, ведь он много путешествует по окрестностям и вхож в самые почтенные дома. Все его очень уважают и стремятся заполучить у него орудийные стволы. Он сказал, как бы невзначай, с обычной для него тактичностью: «Герцог Феррарский, мой уважаемый сеньор, продал 2 недели назад дюжину фальконетов моей мастерской французскому поверенному мессеру Жерому де Перпиньяку по 80 золотых скудо за ствол». На что я промолчал, но подумал, что и 3 дюжины фальконетов французам не помогут, и им скоро придется убираться из Ломбардии. Господин Лукка Джованьолла оценил мой такт, что не позволил мне сказать ни одного плохого слова о сеньоре его. Итак, наша беседа имела самое отличное течение и плавность, и несомненную пользу, так как ценные факты сыпались вроде бы сами собою, и даже если бы нас подслушали, никто не мог бы отличить наш разговор от разговора старых приятелей, которыми мы в самом деле являлись. «Все идет хорошо», но взгляды, которые бросает младшая дочь мессера Джованьолла на моего спутника, очень тревожат меня. Ведь Пауль превосходно сложен и силен, а его светлые волосы и серые глаза, столь редкие в этих местах, не могут ни тронуть и ни притянуть молодую итальянку. Скажем прямо, что и Гульди на нее поглядывает, так как она отличается всей прелестью невинных 15 лет. А сказанный Лукка — человек самых строгих взглядов. Боюсь возможной ссоры. Хотя, признаться, что и я вот уже 3 месяца не был с женщиной и очень от этого страдаю. Из дневника Пауля Гульди. 30 июля 1522 года. Сутки прошли с тех пор, как мы покинули Феррару, а точнее загородную резиденцию, или, как здесь говорят, пьяццо Лукки Джованьолло. Лукка – болтливый толстяк, впрочем, весьма обходительный. Под вкусный ужин и вино за час выболтал Адаму столько стратегических сведений, что хватило бы на пожизненную каторгу. Лукка – мастер-оружейник, он льет пушки. Не сам, конечно, он владелец крупной мастерской и исполняет государственный подряд, так что этих самых сведений у него в голове немало. Перед отходом ко сну у нас с Адамом состоялся примечательный разговор. «Ты что делаешь, кретин?» — осведомился у меня Райснер, взяв за пуговицу. «А что такого я сделал?» Честно не понял я и аккуратно высвободил плененную пуговицу. Не люблю, когда меня вот так хватают. Даже друзья. «Не делай мне тут круглых глаз, невинность ходячая!» Зашипел Адам, внимательно поглядывая по сторонам, не видит ли нас кто. Но коридор на втором этаже перед нашими спальнями был пуст. О да, нас поселили в разных спальнях с настоящими кроватями и простынями. «Ты видишь, скотина, как на тебя смотрит дочка Лукки?» «Ну, вижу, не слепой. А при чем здесь я? Я же на нее так не смотрю». «В общем, считай, что я тебя предупредил. Не вздумай даже дышать в ее сторону. Мало того, что Лукка свою порцию обожает сверх всякой меры, так она еще и завиднейшая невеста. А если ты ее испортишь, кому она будет нужна? Тогда Лукка не просто обидится. Он будет в ярости со всеми вытекающими. Ты понял?» «Да понял я, что я тупой. Ей лет маловато. Не мой вариант в любом случае». «Ей 15, самый возраст. Значит так, запри дверь изнутри. А то она придет пожелать спокойной ночи, а там я вашего брата знаю. Все, марш спать!» Надо ли говорить, что дверь я не запер? Нет-нет, ничего такого я и в мыслях не держал. В самом деле, я даже представить себе не мог, что девочка, почти ребенок, сама полезет в постель к здоровенному солдафону. И потом, я что, педофил какой? Младенцы меня не интересуют. Совсем. Дверь не запер я совсем зря. Проницательный Райснер оказался прав, как всегда, впрочем. «Сеньор?» — раздался тихий шепот, когда я уже готовился задуть свечу. Проклятый балдахин мешал рассмотреть, кто же там у двери, но на всякий случай я выхватил шпагу, которую по привычке положил спать рядом с собой. «Сеньор, не пугайтесь, это я, Порция. Простите, что я потревожила ваш покой. Я хотела пожелать вам спокойной ночи и добрых сновидений». «Вот черт, Адам как в воду глядел!» Я быстро юркнул под защиту одеяла, спрятал клинок и сурово нахмурился. «Спасибо, сеньора, нижайше благодарю за заботу. И вам спокойной ночи и спасибо за гостеприимство». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно почтительнее и в то же время холоднее. «Что вы, сеньор?» — тихо сказала она, приближаясь. От ее шепота и мягких уверенных движений у меня начали бегать мурашки по спине. «Это лишь малая талика того, что мы могли вам предоставить. Я-то вообще...» Тут она подошла совсем близко к кровати. «Ничего для вас не сделала», — сказала и мило потупила очи. Я рассмотрел ее поближе. Она была невероятно хороша в неверном свете свечи. Невысокая, ладная фигура была скрыта только невесомой преградой шелковой материи нижней камизы на двух лямочках. Не кстати, или наоборот очень кстати, вспомнилась моя далекая Гелиан, которая отродясь не носила никакого нижнего белья. Под пристальным взглядом Порции Гелиан делалась все призрачнее, а я начал заметно дрожать. «Сеньор, вам холодно? Вы весь дрожите?» Прошептали ее полные губы, и девушка опустилась перед кроватью на колени. «Госпожа, я очень удобно устроен и не стою ваших забот, право. Не подумайте, что я пытаюсь от вас избавиться, вы же в собственном доме. Но я хочу сказать, что со всем уважением к вам и вашему почтенному батюшке, не желая обидеть, но я устал и очень хочу спать». Я мямлил что-то еще, тщетно плетя защитную завесь из сложных великосветских построений, когда она смела ее одним касанием, погладив мои коротко стриженные волосы. «А ты красивый. Ты всегда спишь голый?» «Я не голый, я под одеялом». «У тебя сильные руки». И она провела своей теплой маленькой ладошкой по плечу, чуть сдвигая вниз покрывало. «Так, Меня форменным образом клеили, к чему я совсем не привык. Это следовало прекратить, во избежание политического скандала. «Мы уже на «ты»?» — поинтересовался я, отодвигаясь. Девушка неверно истолковала мое движение и легко переместилась на освободившийся край кровати. Ее крепкие ягодицы четко вырисовывались под натянувшимся шелком. Она перехватила мой взгляд и усмехнулась. «Я же хозяйка, как ты верно заметил. Мне все можно?» «Послушай, хозяйка, ты девочка 15 лет. Зачем ты это делаешь? Тебе не стыдно? Что бы сказал твой почтенный отец?» «Во-первых, мне 16». Смешно нахмурилась она. Потом перекинула руку на другую сторону кровати, буквально нависнув надо мной, так что я мог легко созерцать почти вырвавшиеся из шелкового плена совершенные полушария ее бюста. Очень немаленького, надо сказать. Гораздо больше, чем у Гелиан. Тьфу, черт, опять. И очень упругого. «Во-вторых, я разве делаю что-то не так? В-третьих, мне совсем, совсем не стыдно. В-четвертых, мой почтенный отец нализался с Адамом вина и раньше полудня не проснется». Она хитро улыбнулась, отчего ее хорошенькое личико сделалось просто очаровательным. «И потом, где ты видел девочек в 16 лет?» «Я...» «Господи, когда ты смущаешься, ты еще краше. Смотри, весь покраснел». Ее губы оказались напротив моих. Совсем близко. Совсем. «Только не говори, что ты еще девственник, а то я совсем зазнаюсь». «Нет, но нам не следует продолжать», — придушенно сказал я. И душило меня вовсе не невесомое тело порции. «Почему, глупенький?» — прошептала она совсем тихо. «Я собрал все свое мужество и волю в кулак и изрек, как мне показалось, весомо. Потому что нельзя, это раз. И я не хочу, это два». Порция вскинулась, вскочила на ноги одним ловким и слитным движением. Ее густые брови были сведены в грозную дугу, а карие глаза сверкали. Она ответила мне в тон. «Для меня нет слова «нельзя». Я беру все, что хочу. Или кого? Это раз. Сейчас я хочу тебя. Это два». Юная хозяйка большого дома резко выкинула руку вперед и вмиг сорвала одеяло, оставив меня совершенно голым, как есть. Я и в самом деле спал без одежды, так как предельно устал за долгие месяцы похода спать, не раздеваясь. Она опустила взгляд в геометрический и, так сказать, физиологический центр моего тела. Лицо ее засияло в торжествующей улыбке. «Ну вот. А говорил, не хочу, Врушка». «Какое там «не хочу»? Мое естество буквально вопило обратное, направив к небесам свой рупор». «А ты в самом деле хорош. Каков жеребец?» Не сделав попыток прикрыться, теперь это было бы глупо, я запоздало прибавил голосу военного металла. «Развернись и выйди из комнаты, малолетка!» «Развернуться? Да пожалуйста». Одно неуловимое движение, и белый шелк стек к ее ногам, а девушка осталась во всем своем смуглом великолепии, не знавшем косметики, химии и пищевых концентратов. Это невозможно, но рупор, будем его так называть, сделался еще тверже и уже, казалось, звенел. Она удовлетворенно обозрела дрожь моей плоти и, танцуя, раскинув в стороны руки, в самом деле развернулась ко мне спиной. О, да чего же она была красива! В полумраке и колеблющихся ночных тенях душный сумрак феррарской ночи обволакивал ее молодое, ждущее тело прозрачным покрывалом желания. Она, не прекращая своего медленного танца, легко оседлала меня, словно умелая наездница необъезженного коня. Больше она ничего не говорила. Да и я тоже, потому что все мои слова она запечатала долгим поцелуем. А потом порция показала, что она и в самом деле опытная наездница, и что из этого следует логически давно не девочка. Ушла она только под утро. Все это время мы не спали ни секунды. Из дневника Адама Райснера. 30 июля 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И еще раз о моих опасениях. Готов биться об заклад, что Гульди все-таки познал сеньору порцию Джованьолла, презрев настоятельные мои остережения. Остается молиться, что Лукка ничего не знает и не узнает, так как большинство феррарок к этим годам давно лишаются невинности, так что неуемный нрав Паули ничего не испортил. Иначе мы рискуем потерять ценного осведомителя и хорошего друга. В одном я совершенно спокоен. Даже напившись пьяным, Пауль не станет трепаться о своих амурах, что выгодно отличает его от большинства наших соратников. О пути нашим по землям Венеции. Мы пришли в земли республики. В самом скором времени нас ожидают город на море, коему покровительствует святой апостол-евангелист Марк, и наше задание, а вернее сказать, часть его. После, если Бог даст и будем живы, мы направим коней в Рим, а потом во Флоренцию. Феррарскую миссию нашу можно считать выполненной. Предварительный отчет составлен и отправлен ко двору императора с верным человеком. Полные подробные сведения хранятся у меня, и отвезу их только я или Пауль, если по Божьему попустительству со мной что-либо приключится. По настоянию моего спутника мы попросились на ночлег в один францисканский монастырь, который очень ему приглянулся. Он сказал, что давно не видел такой совершенной и лаконичной архитектуры. Я ответил, что его вкус весьма состоятелен, и что это в самом деле древняя постройка от конца 12-го столетия. Я очень хорошо знал эти края и эту святую обитель, посвященную пресвятому апостолу Марку, как многое в землях республики. Отец-настоятель Фра Альберто, в прошлом тирольский мелкопоместный дворянин, принял нас ласково и предоставил кров. Выспавшись, я и мой товарищ подошли к мессе, а после с наслаждением осмотрели превосходные фрески и иконы. Многие из них, как рассказывал нам настоятель, принадлежали кисти несравненного Амброджо Лоренцетти из почтенной школы старых мастеров 14-го столетия. Великолепное распятие вызвало настоящий восторг Пауля, который и на миг не мог от него оторваться, созерцая блеск итальянского живописца с полчаса, чем чрезвычайно растрогал фра Альберто, не ожидавшего подобной чуткости от случайного путешественника. Спутник мой товарищ не преминул задать несколько тонких и умных вопросов о манере живописи и традиции изображения. Часть разговора, в коем я принимал непосредственное участие, заслуживает точного пересказа. Пауль спросил, отчего римские солдаты, охраняющие Святой Крест, вооружены и одеты столь странно. Я знаю, как выглядели легионеры кесарей, но вряд ли они могли одеваться так, как они изображены. Фра Альберто немало не смутился и продолжал отвечать спокойно и рассудительно, что выдавало знающего и образованного человека. «Дорогой мой гость, твоя правда, солдаты и горожане, и крестьяне, и весь прочий чин изображаются на иконах, в священных книгах и прочих духовных произведениях так, как видит иконописец или миниатюрист в момент создания полотна или миниатюры. Я сам, просмотрев множество превосходных работ по всей Италии, Бургундии и Германии, изумлялся, отчего старые произведения изображают, скажем, римлян в платьях и оружии своего времени. На полотнах Кварточенто мы видим латы того же времени, а картины наших современников показывают нам тех же персонажей, одетых точно, как рыцари или пехотинцы одеваются в наши дни. А ответ в том, мой дорогой гость, что духовное полотно не более чем символ, не требующий точной передачи деталей, но служащий возвышению духа в молитве. Детали же служат возвышению разума, который в гордыне своей может победить дух, что в служении веры недопустимо. Так он говорил, а я вспомнил весьма к месту, что знаменитые византийские мастера никогда не употребляли и по сей день не употребляют в своих иконописных работах перспективу, показывая тем, что изображенное имеет надмирное значение и бытие, не подвластное нашим земным суждениям и правилам. Наш разговор так понравился и так растрогал доброго фра Альберто, что он благословил нас на дорогу и подарил помеху доброго монастырского вина. Из этого происшествия я вынес, что путешествию нашему это доброе предзнаменование и знак милости Господней, после чего вознес в сердце своем горячую молитву, и мы тронулись в путь. Из дневника Пауля Гульди. 5 августа 1522 года. Венеция. Удивительный памятник человеческому упрямству и гению. Посреди морских вод, на сваях и насыпях, под защитой дамб, стоит прекрасный город, улицами которому служат каналы, а средством передвижения гондолы. Строение непередаваемо красивое и изящное, а вода в каналах непередаваемо смердит. Говорят, будто весной с дождями вся грязь и вонь уходит. Не берусь судить. Первое впечатление такое, что не любоваться этим сказочным городом и, более того, не восторгаться им так же невозможно, как и жить в нем. Адам целыми днями пропадает у своих агентов. Кажется, он знает тут всех, от офицеров городской стражи до сенаторов. Я постоянно при нем, что совершенно не утруждает меня, так как Адам человек умный и глубокий, а сведения, что текут полноводным ручьем, бесценны как для императора, так и для моих наблюдений. Если отжать ненужные подробности, картина складывается вполне удовлетворительная. Никому в республике война с Карлом не нужна. Более того, всем осточертело. Выгод никаких, а расходы и опасность огромны. Нынешний дож старый тяжко болен. Дни его сочтены. Судя по всему, новым дожем не сегодня-завтра станет благородный Андреа Гритти, который заключит мир с Карлом. Адам заверяет всех, что подарки императора в этом случае не заставят себя ждать и будут весьма щедрыми. Честно говоря, для личного дневника здесь мало материала под запись. Все настолько благополучно проистекает, что, право, неинтересно рассказывать. Для официальной отчетности у меня совсем другие ресурсы, как вы догадываетесь. Сегодня удалось заглянуть краем глаза в книжечку Адама, где он ведет свой дневничок. Хитрюга тоже все шифрует. Не доверяет бумаге, как и я. И правильно делает. Что написал один, узнают все. Шифр, правда, вряд ли сложный, но так с налета мне его разгадать не удалось. Любопытно, что он думает обо мне? Не знаю. Если будет возможность, обязательно почитаю. А если получится, и скопирую. Хотя это и неприлично, и между друзьями не принято. Пусть оправданием мне послужит мой статус наблюдателя и пришельца, не проникнутого местным этосом. Из дневника Адама Райснера. 25 августа от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. О делах венецианских и пути в Рим и некоторых римских впечатлениях. Проклятая суматоха не давала возможности сесть за дневник почти полный месяц. Это слабое оправдание, недостойное доблестного и благородного мужа, ибо невнимание к внутренней дисциплине и послабление ее нельзя оправдать ничем, даже самыми неотложными делами, ведь лени, а именно этот червь безо всяких сомнений точит нас изнутри, нет оправданий, особенно лени разума. И вот теперь я с тяжелым сердцем принимаюсь заброшенное по слабости моей писание. Слава Богу, венецианская наша миссия закончилась более чем успешно. Заверения в преданности получены, авансы и обещания переданы верным адресатам. Итак, семена брошены, остается ждать всходов. По моему мнению, только чудо, а точнее дьявольские происки, могут остановить выход республики из войны и заключение мира с нами. Сеньор Андреа Гритти прямо мне заявил, пусть глаза мои лопнут, а в печень ужалит скорпион, если я, став у кормила, не поверну нашу галеру от войны к миру на следующий же день. Под галерою он образно подразумевал саму Венецию, которая почитается владычицей морей и часто сравнивается с кораблем. Этот благородный рыцарь произвел на меня самое положительное впечатление, хотя и был в тайном общении с нами менее чем бескорыстен. Скептик, что проснулся в моем попутчике и любезном друге, заставил так прокомментировать достигнутое соглашение. «Разумнейший и любезный друг Адам, мне кажется, что искренность чувств и заверений вероятного будущего дожа благородного Андреа Гритти дались нам слишком большой ценой и еще большими обещаниями. Любой государь при таком расположении к себе встал бы на путь дружбы, но не будет веры такой дружбе, ибо она куплена за деньги, а значит, непрочна. Рассуждение верное со всех сторон, но малоопытный в дипломатии Пауль не учел, что фундамент нашего соглашения поддерживает отнюдь не мягкое золото, а грозные острия наших пик. Золото же не более чем украшение на фасаде здания нашей скорой дружбы с Венецией. Я даже поспорил на 3 гульдена, что не позже августа следующего года будет подписан мир, а скорее всего раньше. Путешествие наше до Рима заслуживает мало внимания, ибо что может быть спокойнее и проще, чем сесть на прекрасный, прочный и весьма обширный венецианский галеас и проплыть до Анконы? Не могу не признать, что море я хоть и люблю за его первозданное величие, но не всегда сохраняю силы перед лицом качки. Благодарение Богу, что сейчас лето, и не коснулись нас своими темными крылами жестокие осенние шторма. В Анконе мы передохнули и направили наших коней в Перуджу, где поселились у купца, большого друга моего шефа и наставника Георга фон Фрунсберга, который снабдил нас помимо пищи, вина и крова самыми последними сведениями касательно дел торговых и военных поставок в Риме. Из гостеприимной Перуджи мы переправились в Рим, сплавившись на большой барже по Тибру. Право слово рекой, благослови ее Бог, со всеми святыми путешествовать куда спокойнее, чем морем. Рим встретил меня суетою великой, и скоро уже 5 дней, как я не мог приняться за свой дневник, чему не может быть оправдания, о чем я уже писал выше. Военные приготовления здесь ведутся не на шутку. Укрепляются стены, расширяются рвы, запасаются материалы для постановки валов и больверков. В замок Святого Ангела завозится дополнительная артиллерия и аркебузы с припасом, а также зерно и мука, что подробно записано мною в специальном отчете. Нет сомнений, что в самом скором времени нам придется попробовать на зуб, сколь крепок сей орех, хотя пока ничто этого не предвещает. Завтра меня ожидает встреча с одним местным инженером, у которого я якобы консультируюсь по вопросам фортификации. Инженер этот руководит возведением предстенных и предвратных укреплений. Вечером мне предстоит выпивать и ужинать с офицером, который ведает закупкой порохового припаса. Я официально являюсь здесь поверенным лицом одной пороховой фактории. Понятно, что ни первый, ни второй человек на страницах частного, пусть и шифрованного дневника, названы быть не могут, равно как и фактория, что дает мне прикрытие. Возможно, годы встанут нерушимой стеной между нынешними событиями и этими людьми, что позволит когда-нибудь открыто написать слова признательности в их адрес. Несколько слов о Пауле Гульди, моем спутнике. Стыдно признаться, но надо быть честным, хотя бы перед самим собой. Я заглянул в дневник, что ведет мой товарищ Пауль Гульди. Это недостойно и плохо, и требует раскаяния на исповеди, что я не замедлю совершить в ближайшее воскресенье. К счастью, хоть это и слабое оправдание, Пауль предусмотрительно шифрует свои записи, не доверяя вполне бумаге, ведь что написал один, знают все. Тем не менее, при первой возможности я обязан буду эти записки получить, копировать и расшифровать, ибо миссия моя слишком ответственна, чтобы пускать на самотек такие вопросы, как тайные записи моего попутчика. Мало ли, что он там пишет. Из дневника Пауля Гульди. 30 августа 1522 года. Никогда бы не подумал, что Адам Райснер, которого я почитал железным человеком, так плохо переносит морское путешествие. Я родился на море, мне его страдания не понять. Когда мы встали на волну... Хотя какая это волна, так, легкая рябь, его немедленно начало тошнить. И блевал он так долго, что я не раз подивился, где в человеке помещается столько гадости. Я трижды подумал, прежде чем согласиться идти до Рима по реке Тибр, потому что второго захода его морской болезни я бы не выдержал. Не могу так долго смеяться. Но все обошлось. Отдельного слова заслуживают моряки. Они бесстрашно плавают, или, как здесь принято говорить, ходят по морю на таких утлых суденышках, что описать трудно. Наш корабль считался большим и надежным океанским судном. Всего в нем было от кормы до носа 100 футов, так что ни малейшего доверия он мне не внушал. Тем более, что даже на малой волне его корпус скрипел всеми своими деревянными сочленениями, как будто готовился отдать вот-вот Богу душу, то есть попросту утонуть вместе со всеми нами. «Ты неплохо держишься, парень», — сказал мне шкипер к концу первого дня пути. «Из тебя бы вышел отличный моряк. Если хочешь, оставляй своего заблеванного приятеля и вали ко мне. С виду ты крепкий и не из робких. Такие мне нужны. Так что я предложил». «Прощения просим, но дело мое мне по душе», — ответил я, глядя на моряка как можно более учтиво. «И заблеванного приятеля я никак не могу бросить, потому что не приятель он мне, а хороший друг». «Ну, как знаешь. Если что, я Джузеппе Триболо, венецианец. Спросишь любого в порту, тебе покажут. Надумаешь, милости просим». «Простите, любезный», — осведомился я в свою очередь. «Всегда хотел поинтересоваться, но не представлялось случая. Не боязно ли вам, я не вас лично имею в виду, а коллег ваших по морскому делу в целом, Не страшно ли бросать вызов стихии на таких небольших деревянных корабликах? Ты где больше-то видал, парень? Капитан насупился, сдвинув седые кустистые брови. Моя лохань совсем не маленькая. А что до боязни? Он с заметной гордостью ухмыльнулся и подкрутил ус. Лицо его разгладилось, а голос по-молодому зазвенел. «Корабли деревянные, да не в них дело. Главное, мы железные». «Ладно, парень, бывай, служба зовет», — закончил разговор морской волк и напоследок крепко хлопнул меня по спине. По сей день в Риме. Разговоры о нестяжательстве католического духовенства, что вел настоятель францисканского монастыря, на поверку оказываются не более чем словами. Ватикан поражает роскошью. Слов нет, чтобы все увиденное описать. «Францисканцы, мой друг, францисканцы. Вот в чем соль», — просветил меня Адам, взявший на себя роль Вергилия. «Этот орден проповедует бедность телесную ради богатства духовного. Паписты же превратили веру в доходное ремесло и прикрываются красивыми словословиями, а сами живут в роскоши, торгуют индульгенциями и все такое прочее». «Не замечал тебя, друг мой, в приверженности идеям Лютера?» — заметил я, так как начал свободнее плавать по морям местных религиозных учений и не преминул отточить свое умение. «Безусловно, нет, я католик, но реформировать церковь пора уже давно. Иначе мы пожнем такую кровь, что все нынешние войны покажутся милой детской забавой. Стяжание богатства духовного и земное обогащение — несовместимые вещи. Помнишь, что сказано в Евангелии насчет богатого, игольного ушка, верблюда и Царствия Небесного?» «Так Лютер и реформирует?» «Нет, мой друг, нет. Знаешь, что такое реформа?» «Ну?» «Не нукай. Реформа есть изменение с целью улучшения. Согласен?» «Ну?» «Так вот, если так, то реформировал Ян Гус. Больше века с тех пор прошло. Лютер не реформирует, Лютер уничтожает. На месте разрушенного строит нечто новое. Не совсем христианское, если посмотреть. Или, скорее, совсем не христианское. А помнишь, что сделали с Гусом?» «Ну?» «Его сожгли за ересь. Вот теперь пожинаем плоды просвещенной политики далекого Константского собора. Какой-то ты сегодня немногословный». «Все-таки Адам умнейший человек. Такую ясную манеру выражать свои мысли не часто встретишь даже в стенах моей родной академии, даже среди профессорского состава. Когда герр Райснер не блюет, поговорить с ним одно удовольствие. В качестве примера приведу наш обмен мнениями по поводу избрания нового дожа Венеции». «Адам, мне новая имперская креатура не кажется надежной». «Отчего, позволь полюбопытствовать? С каких пор ты стал разбираться в политике?» «Нечего и разбираться. Гритти и его прихлебатели уже получили кругленькую сумму, а ты вполне прозрачно пообещал еще, так что они, естественно, будут сдувать с тебя пыль и лить оливковое масло в заднице имперским дипломатам. А как получат все, что хотели, так снова примутся за старое. Сирич, воевать полезут». «Не доверяю я таким благородным рыцарям. Торгаш он, торгаш и есть. Взял свое и гори все огнем. Пошлет он вас в скором времени, ой, пошлет. А если французы предложат больше, так и еще скорее». «Пауль, у тебя превосходный выпад в терцию, и удар Унтерхау несравненный. Вот и занимайся тем, к чему у тебя призвание. Дипломатию оставь знающим людям». «Ерничайте, господин секретарь». «Да, так как ты заслужил». «Это чем же?» Тут Адам устало прислонился к стене дома, а дело было на улице, по дороге к замку Сан-Анджело, придал лицу и голосу поучительное выражение и молвил. «Ты упустил очевидное. Во-первых, сейчас Валуа не в состоянии подкупить даже самого себя, не то что жадных венецианцев. Во-вторых, и это самое главное, пока наши пики щекочут им задницы, эти купчины будут мягче воска и сговорчивее жида, которому предлагают беспроцентный кредит. Война с нами невыгодна. В противном случае мир стоил бы гораздо более весомых сумм, и те не были бы гарантией. Так что наша задача — одной рукой набивать им кошелек, а другой покрепче закручивать яйца в тисках. Еще вопросы будут?» «Нельзя не согласиться», — подумал я и помотал головой. «В том смысле, что вопросов больше не имеется. Каждое слово как полновесная гиря. Весомо». Рим — город невероятный. На каждом шагу встречаются следы древней угаснувшей цивилизации, настолько мощной, что магия ее имени до сих пор жива. Этот мир обязан тому ушедшему Риму многим, если не сказать почти всем. Основы права, медицина, теория архитектуры, даже воевать здесь учатся по древним римским наставлениям. Я читал некоторые из них. Армия моего родного мира могла бы гордиться такими. На собственном опыте я узнал, что воевать эти люди умеют. Но армия, как отлаженный инструмент, сейчас сильно уступает древнеримской. Вообще, у меня сложилось впечатление, что все 12 веков, минувшие с момента заката Старого Рима, Европа, что есть сил, пытается воссоздать утраченное когда-то величие. Чем больше я читаю, чем больше получаю данных об этом мире, тем сильнее мое убеждение. Завтра мы заканчиваем дела в Риме и отправляемся во Флоренцию. Это союзный город, там уже 10 лет правят Медичи, чей престол восстановили алебарды имперских войск. Скрываться и осторожничать особо нам не придется. Я рассчитываю там отдохнуть, прийти в себя, благо времени предостаточно, не менее 3 месяцев. Адам не скрывает аналогичных желаний. Бедняга. Говорит, что за всей этой несчастной свистопляской, закрутившейся с началом кампании, он был занят настолько, что уже 4-й месяц не видел женщины. Тяжеловато для здорового мужчины в 26 лет. Я его понимаю, ибо сам просидел на голодном пайке еще дольше. Страшно подумать, больше года. Кстати, мой друг не так нелюбознателен, как я предполагал. Нет сомнений, что он пытался читать мой дневник. Теперь мы квиты. При случае я предложу ему поменяться шифрованными нашими записями. Он точно примет вызов. Его шифр против моего. Ну не сволочь ли я? Из дневника Адама Райснера. 19 сентября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. О Флоренции и некоторых делах. Вот уже 5 дней мы пребываем в этом замечательном городе. Наконец, все письма отосланы, отчеты составлены, и дела, требующие моего и нашего непосредственного участия, на время остались позади, так что мы можем вкусить заслуженного отдыха. Отдых – относительное понятие, но в сравнении с суматошными днями, что так и мелькали мимо меня на всем протяжении этой поистине исторической кампании, путешествие нашего, плавное течение дел во Флоренции – настоящее отдохновение. Живу я со вчерашнего дня под гостеприимным кровом сеньора Тассо, которого зовут редким именем Икар. Это опытный солдат, который служил под имперскими орлами в нескольких войнах, превосходный знаток оружия и всего, что с ним связано. Наш хозяин – состоятельный человек и тонкий ценитель искусств. Его дом за площадью Сен-Галло похож на настоящий дворец, хранилище рукотворной красоты. Для собственного удовольствия он держит фехтовальную школу, которая пользуется большой известностью благодаря воинскому искусству и педагогическим талантам сказанного сеньора Тассо. Мой друг и товарищ Пауль Гульди вчера выехал в его загородную резиденцию. Не могу раскрыть его странную нелюбовь к городам, в этом есть что-то патологическое. Пауль всегда жалуется на скверные запахи, которые якобы донимают его внутри городских стен. Или обоняние его тоньше собачьего, или он просто ищет предлог, чтобы как можно меньше находиться за каменными забралами. Я склонен подозревать в нем некую ослабленную разновидность клаустрофобии, боязни закрытых пространств, ибо никаких других разумных объяснений для столь странного поведения не могу найти. Без сомнений, свежий воздух полей и лесов куда милее городской духоты, но право, никакой страшной вони, на которую не устает жаловаться мой компаньон, здесь не ощущается. Теперь Пауль вынужден каждый день проезжать 1,5 мили от местечка Чинкьяветта до римских ворот, чтобы попасть в город. Впрочем, это его дело. Пауль и Картассо быстро сошлись. Пауль увидел прекрасные шахматы черного дерева и слоновой кости, вырезанные с замечательным искусством, и сказал, не сыграть ли нам, высокочтимый и гостеприимный хозяин, на что сеньор Тассо откликнулся с воодушевлением. Они весь вечер провели за фехтованием на клинках холодного разума, а на завтра уговорились встретиться в школе Тассо для обмена опытом в фехтовании на клинках холодной стали, так как оба имеют к этому занятию склонность превеликую. Не примену взглянуть, ведь я, не хвастаясь, могу сказать, что и сам не последний знаток всего ремесла. Из дневника Пауля Гульди. 20 сентября 1522 года. «Я не разделяю педантичного отношения к ведению дневника, подобно Адаму. У него день всегда заканчивается обязательным ритуалом заполнения своей книжечки и короткой молитвой. Если по каким-то причинам до пера и чернил добраться в срок не получается, мой друг неизменно приходит во фрустрирующее настроение, как будто ему жмет башмак или донимает бурление живота. Тем не менее, пора и мне приняться за писанину. Сегодня насыщенный день. С утра великолепно прогулялся верхом. Очень доволен, что могу спать на свежем деревенском поветрии, не вдыхая кошмарных миазмов, коими пропитан в городе каждый мельчайший квадрат пространства. За шахматами я разговорился вчера с маэстро Тассо и сегодня посетил его школу фехтования. Чрезвычайно колоритный персонаж, и школа его более чем познавательна, но обо всем по порядку. Маэстро – крепкий малый лет 30, насколько я научился определять на глаз возраст аборигенов. Одевается не без щегольства, что, впрочем, не редкость среди людей военного сословия. Он широколиц, смугл, горбонос, что является прямым следствием нескольких переломов. Переломы, в свою очередь, происходят от его вспыльчивости и склонности к кулачным боям в трезвом и нетрезвом виде, а выпить Тассо совсем не дурак. Адам просветил меня, что алкоголь производит на нашего хозяина двойственный эффект. Он или погружает его в пучину пафосного настроения, в котором он может часами разговаривать о мужестве, доблести, воинском этикете и понятиях отношений в мужском коллективе, или же сообщает неисчерпаемый заряд бодрости, которая подвигает его к немедленным поискам приключений мордоразбивательного свойства. Оба этих состояния могут незаметно и резко сменять друг друга. Другое свидетельство бурной биографии украшает левую сторону черепа Тассо, куда в свое время воткнулся топор пикардийского наемника во время разудалой кабацкой драки. Лекарь ловко запечатал дыру в кости серебряной пластиной, так что Тассо очень легко отделался. Эту историю он мне сам рассказал за шахматами и выпивкой. В полдень я приехал в школу фехтования. Собственно, фехтовальной в узком смысле она не являлась, так как здесь учили и борьбе, и кулачному бою, а также занимались физической подготовкой, увлеченно поднимая каменные гири, метая мечи, набитые песком, вращая тяжеленные палицы и металлические ломы. Маэстро задерживался. Он был очень занятой человек и часто пропадал по делам торговым. Ваш скромный повествователь немедленно познакомился с распорядителем школы, воспользовавшись рекомендацией хозяина, и проследовал в храм смертоносных искусств, что располагался по случаю теплой погоды во дворе. Там кипела работа. Несколько пар с воодушевлением шваркали друг дружку на песок, отрабатывая броски. Под колоннадой раздавался звон стали. Юные дворяне учились протыкать себе подобных. Фехтмейстеры заставляли их отрабатывать мишени. Соломенные чучела или деревянные щиты, расчерченные на сектора и зоны. Трое или четверо кололи маленькие деревянные плашки, подвешенные на шнурках к перекладинам. При каждом попадании легкие плашки начинали раскачиваться, так что поймать их на острие становилось все сложнее. Другие топотали на размеченных дорожках или шагали в кругах на полу, осваивая искусство фехтования во всем пространстве. Укол, уход, укол, защита, укол, уход... и все такое прочее, знакомая каждому фехтовальщику рутина. Мое появление не осталось незамеченным. Предусмотрительный Тассо успел предупредить о прибытии именитого мастера из Германии. «Всем смирно!» — раздалась звучная команда фехтмейстера. «Нашему гостю салют!» Ученики замерли и поприветствовали мою персону воздетым оружием. Мне стало неловко, не привык к такому обращению. На дворе повисла тишина. Все смотрели на меня и стояли столбами. «Надо что-то делать», — решил я, чувствуя, как начинаю краснеть. «Спасибо, уважаемые. Продолжайте занятия, не обращайте на меня внимания», — громко изрек я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Уважаемые только этого и ждали, вновь принявшись наполнять сталь шпаг и свои организмы усталостным напряжением. Ко мне подошел фехтмейстер и представился. «Кастер Беневенто, к вашим услугам». «Вы, если я правильно понял, сеньор...» «Пауль Гульди, к вашим услугам». И мы раскланялись. «Не угодно ли присоединиться? Желаете скрестить клинки с кем-нибудь? Или вы просто любопытствуете?» «С удовольствием. Сперва рассчитывал просто полюбопытствовать, но у вас такая располагающая обстановка, что руки сами ищут шпагу. Благоволите. Выбирайте пару и оружие. Позвольте для начала разогреться. Извольте, — ответил Кастер и сделал широкий приглашающий жест. Да, и Картассо создал все условия. Это вам не ландскнехтский плац. Стойки с тренировочным оружием на любой вкус, фехтовальные калеты на специальных полках, кувшины с питьевой водой. Ого-го, не пивом, не вином, водой, умывальники, словом, красота. Я размял суставы. Особенно меня беспокоил левый локоть, что я повредил, размахивая двуручником при бикокко. Попрыгал, подышал и пошел скрещивать клинки, думая по дороге, что вот это мое, и что, уйдя со службы, обязательно открою точно такую же школу. Или даже лучше. Фехтовать здесь умели. Первый противник, мальчик лет 15-16, с которым мы сошлись по рекомендации сеньора Беневенто на шпагах и дагах, заставил меня попотеть и даже один раз зацепил голень. Так я развлекался с полчаса, сменив пятерых партнеров. У меня прибавилось хорошего настроения и пара синяков. Повторюсь, фехтовать здесь умели, вот только никто даже в зачатке не имел представления о выпаде, неотвратимом, как сама смерть, который так усердно вколачивал в меня Тиуайшин в свое время. Аборигены придерживались обычной для этих мест школы маленьких шагов, не догадываясь еще о преимуществах стремительного броска вперед. Да и репостной игрой, удар, защита здесь заметно пренебрегали, предпочитая сочетать парад и репост в единой позиции. Когда последний противник закончил поединок, схлопотав шпагой в живот и дагой в шею и отсалютовал, я обнаружил, что за нами наблюдает вся школа, столпившись вокруг площадки. «Всем разойтись заниматься!» — раздался резкий окрик Кастера Беневенто. «Не желаете попробовать большой меч в моей компании?» Обратился он ко мне, когда все расползлись по своим местам, и мы остались в относительном уединении. «Почту за честь», — последовал мой ответ. Большие, Сирич, полутораручные мечи были дивно хороши. Идеальный тренировочный инструмент. От боевых их отличало отсутствие заточки и широкое круглое окончание вместо острия. Сеньор Беневенто оказался серьезным специалистом. В отличие от моих германских коллег, он не кидался в самоубийственные атаки, грамотно смещаясь в стороны и парируя мои выпады. Одно удовольствие фехтовать с культурным человеком, который не норовит после первых двух ударов прыгнуть вперед и навернуть гардой в ухо. Чтобы провернуть подобный фокус с Кастером, не могло быть и речи. Слишком искусно он сплетал узор из движений клинка. Все-таки излишняя академичность его подвела. После того, как мой соперник трижды попался на укол с оппозиции, дважды в терции и один раз в секунде, чувствительно получив плечо, подмышку и бедро, он остановился, отсалютовал и промолвил, не скрывая восхищения. «Сеньор Тассо, как всегда, оказался прав. Вы превосходный боец!» «Вы преувеличиваете, но все равно спасибо. Чрезвычайно приятно иметь дело с грамотным фехтовальщиком. Не остался в долгу я». «Ох уж мне эти церемонии на площадке! Не привык, смущаюсь. По мне куда уместнее скупые матерные реплики». Кастер извинился и оставил меня одного, вернувшись к своим непосредственным обязанностям. Но скучать пришлось недолго. Пока я стягивал кожаный калет, стеганный на конском волосе, и умывался, у меня образовалась компания в лице невысокого молодого человека с аккуратной бородкой, тонкой ниткой усов и цепким взглядом широко посаженных глаз. Глаза приковывали внимание. В них прямо-таки плясали черти, горели огоньки и бились страсти. Очень внимательные глаза. Я почти физически ощущал их теплое прикосновение. Казалось, что за секунду моя персона была полностью обмерена и взвешена. «Интересный персонаж», — решил я. «Кто бы это мог быть?» Интересный персонаж поспешил удовлетворить мое любопытство. «Добрый день, сеньор! Позвольте представиться, меня зовут Бенвенуто Челлини». «Вы изволили скрестить со мной шпагу полчаса назад?» «Ну точно, я с ним бился, кажется, вторым по счету». «Челлини, Челлини, что-то знакомое. Во время вояжа по Италии это имя я уже слышал, вот только где и в связи с чем?» «Пауль Гульди, к вашим услугам. Впрочем, сеньор, вероятно, уже слышал мое имя». «Слышал, слышал. Кастер так орет, что уши закладывает». — ответил он, очевидно, имея в виду мое знакомство со школой. Не буду говорить, какой вы мастер своего дела. Боюсь, что восторгами вас уже одолели, но мой интерес к вам вызван именно вашим искусством. Я художник. Скажу, не таясь и не принося ненужных жертв богу скромности, что я именно художник с большой буквы. В моем деле со мной мало кто сравнится. А так как я по-настоящему велик, то испытываю неодолимую тягу и интерес к тем, кто достиг высот мастерства в чем бы то ни было. Не угодно ли прогуляться в теньке? Я думаю, у нас есть о чем поговорить. Вот это скромняга. Художник с большой буквы «Х», непревзойденный мастер. Точно, Челлини, молодое флорентийское дарование, о котором только и разговоров было от Венеции до Рима. Скульптор, ювелир, чеканщик, гравер, живописец, музыкант, поэт. Его дароносицу я видел в папском дворе и, кажется, золотого дельфина. Да, если я когда-нибудь достигну таких вершин хоть в чем-нибудь, можно сказать, что жизнь удалась. Ну что же, с таким человеком я не прочь пообщаться. И мы начали общаться, вышагивая по гулким плитам в тени колоннады. Надо сказать, что общался в основном Челлини, а я слушал и мотал на ус. Этот, несомненно, умный флорентийский гений обладал красноречием записного оратора и неисчерпаемым запасом хвастовства. Я успел выяснить, что Бенвенуто – лучший ювелир, скульптор и прочее, прочее, что его шпаги боится половина Италии, а вторая половина не боится только потому, что не видела его в бою, что Микеланджело, Буонаротти и Рафаэль – великаны искусства, но он уже с ними вполне сравнялся, и это в юном возрасте, а с годами он превзойдет их и не только их. То, что у него море заказов от самых знатных и богатых людей Европы и все в таком духе, что Тариджани – отличный мастер, но ремесленник, и не более того, что он не имел права бить морду и ломать нос Микеланджело, потому что тот – гений, в то время как Тариджани – ремесленник и прочее и так далее. Примечание. Пьетро Тариджани. Годы жизни 1472-1528. Итальянский ваятель, больше известный своими военными подвигами и ссорой с Микеланджело Буонаротти. В 1528 году скончался в испанской тюрьме, куда был заключен по обвинению в кощунстве. Мы договорились встретиться завтра в полдень на площади перед Советом Синьории, где выставлены картоны божественного Леонардо да Винчи и Микеланджело, сделанные по заказу Пьетро Содерини, которые я просто обязан увидеть как человек образованный и тонко чувствующий. Примечание. Картон. Эскиз шпалеры в натуральную величину. После Дворца Совета я непременно должен пойти в один кабачок, где собираются лучшие художники Флоренции, и так далее. Короче говоря, на завтра у меня весьма обширная программа. Когда мы распрощались, вашего покорного слугу слегка пошатывало. Господи, да разве может в человеке быть столько энергии? Тассо в школе так и не появился. Из дневника Адама Райснера. 21 сентября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Флоренция. О посещении Дворца Совета Синьории и знакомстве с художественным сообществом. После того, как Пауль Гульди любезно пригласил меня с собою. Картоны, что хранятся в Совете Синьории, чудесны. Слов нет, чтобы описать их великолепие. Недаром люди искусства почитают их настоящей школой живописи, ибо два титана, чьим мастерством восхищается вся Европа, в этих работах превзошли сами себя. Ничтожный Пьетро Содерини, которого наши войска с треском вышибли из Флоренции в 1512 году, этим заказом, пожалуй, навсегда обессмертил свое имя. Пройдет жалких 200 лет, и кто такой Содерини, никто и не вспомнит. Может быть, кроме нескольких пропитанных пылью служителей Клио. А имена Леонардо и Микеланджело пребудут в веках, и хитроумный Пьетро навсегда приклеится к их славе. Примечание. Клио – муза в истории греческой мифологии. Право, история сохраняет не только Геростратов, чему не может не радоваться сердце образованного человека. Полотно да Винчи изображает триумфальную победу флорентийской конницы над сиенцами в битве при Ангеларе 1440 года. Момент, когда под ударами мечей падает знамя Сиены, передан с великой живостью, так что кажется, что ты оказался там, в пылу сражения, слышишь лязг доспехов и звон клинков, а рука всякого настоящего солдата, хоть раз вкусившего смертельной карусели, сама ищет рукоять шпаги. Микеланджело живописал битву при Кашине 1364 года. Из вод реки Арно выбегают обнаженные пехотинцы, поднятые тревожным сигналом трупы, спешат к своему оружию. Как говорил Бенвенуто Челлини, и как я это запомнил, с телодвижением таким прекрасным, что никогда ни у древних, ни у других современных не видано произведение, которое бы достигало такой высокой точки мастерства. Названный сеньор не приминул, правда, восторгаясь картонами, сообщить, что копии, что он снял с них, по его мнению, удались даже лучше оригиналов. К сожалению, сеньор Челлини болтлив и хвастлив не менее, чем талантлив. Пока мы разглядывали вышеупомянутые картоны и другие произведения, к нам присоединились некие господа Луиджи Пульчи и Микеле Реджио, знакомцы Челлини. Реджио оказался скульптором и тут же принялся уговаривать моего спутника позировать ему, так как, по его словам, никогда не встречал столь совершенного сложения и воинственной фигуры в сочетании со столь красивым и правильным лицом. Мне Реджио не понравился, так как в нем было что-то порочно-женственное, а заговорщическое подмигивание и жесты, что посылал мне за спиной у того Челлини, только укрепили мои подозрения. Пауль, однако, по обычной своей наивности не понял ничего и ничего не заметил, после недолгих переговоров согласившись послужить натурщиком для сказанного Микеле Реджио. Согласие его вызвало новый приступ веселья у Бенвенуто и его приятеля Луиджи Пульчи. Надо бы предупредить Пауля о возможной нездоровой природе Реджио. После мы проследовали в таверну у Трех Корон, где и пробыли до глубокого вечера в компании художников, их друзей и развеселых подруг. Туда же явился известный ваятель Пьетро Торриджани, который недавно вернулся из Англии, где выполнял большую работу для короля Генриха Тюдора. Примечание. Генрих Тюдор. Имеется в виду король Генрих VIII. Я много слышал об этом человеке, который, будучи искусным художником, чаще сражался на войне, чем занимался искусством. И в самом деле он больше напоминал великого вояку, нежели скульптора, особенно жестами, своим язычным голосом и привычкой грозно хмурить брови, способной нагнать страху на любого храбреца. Торриджани много и занимательно повествовал о своих приключениях и подвигах у этих скотов-англичан, как он неизменно изволил их называть. Вино лилось рекою, и разгоряченный хмелем Челлини умудрился повздорить с Торриджани из-за давней его размолвки с Микеланджело Буонаротти. Их помирили, хотя, кажется, каждый остался при своем мнении, ведь эти итальянцы горячи, как андалузские скакуны, и упрямы, как ослы, а сеньор Челлини в обоих качествах вообще имеет мало равных. Только ссора была прекращена, как он умудрился поругаться с Луиджи Пульчи, ибо некая молодая привлекательная особа, которую, кажется, звали Пантасилея, уделяла персоне Пульчи гораздо больше благосклонного внимания, нежели ему, что вызвало ревность, неудовольствие и серьезную ссору, едва не закончившуюся дракой. Это уже меня мало занимало, так как я смог, наконец, отдаться наслаждению женской лаской, вознаграждая себя за те долгие месяцы воздержания. Из дневника Пауля Гульди. 27 сентября 1522 года. Сегодня второй день, как я выступаю в несколько непривычном для меня качестве, а именно позирую для сеньора Реджио. Я не имел времени записать это ранее и теперь восполняю досадный пробел. Микеле Реджио – чрезвычайно вежливый и обходительный юноша, много времени уделяющий своей внешности. Он в самом деле весьма красив и ухожен, что заметно отличает его от коллег по художественному цеху и тем более от моих брутальных собратьев по цеху солдатскому. Адам Райснер высказывал некие невнятные предостережения относительно его персоны, которые я никак не соотносил с реальностью. В самом деле, какую, скажите на милость, опасность для меня может представлять стройный тонкокосный мальчик? Попытки выяснить что-либо у Челлини, хорошо его знавшего, натыкались на длительные пароксизмы истерического смеха, которые заканчивались неизменным похлопыванием по плечу и словами «ничего-ничего, позируй спокойно». К слову, Адам пропал из городских апартаментов и Кара Тассо, его наконец-то отпустило, что выразилось в безудержном наверстывании упущений по части личной жизни. Никогда не видел столь ловкого специалиста по знакомству с девушками, причем самыми разномастными, в широком диапазоне, от самых юных мадмуазель до зрелых мадам. «Прошу прощения за вольность, мадемуазель. Не вы ли служили моделью для Венеры, что стоит в пьяцу герцога Урбино? Мадам, ваши прекрасные лопатки перетряхнули всю мою прожитую жизнь. Позвольте целовать ваши тонкие пальцы». «Извольте, мадемуазель, я совсем не могу разглядеть браслет на вашей ручке. Это олово? Белое золото с жемчугом?» «А, что вы говорите? На фоне вашего запястья жемчуг смотрится словно булыжники из мостовой». «Фроляйн, меня зовут Адам. Не согласитесь стать на сегодняшнюю ночь моею Евою?» «Изысканная красота вашего утонченного профиля затмевает даже несравненное сверкание вашего бюста, который превосходит красотой даже вашу грациозную талию. Мадам, вы вся в тени, вас почти не видно». «Мадемуазель, вы когда-нибудь видели настоящий талецкий клинок? В самом деле? Ну что вы, это очень просто и очень красиво. Его главное отличие в его гибкости и одновременно прочности. Его можно согнуть в любую дугу, но он всегда распрямится. Это свойство называется упругостью. Не желаете взглянуть? У меня их два. Оба отменно упругие». К концу второго вечера мне представлялось, что таких вводных фраз у него в запасе несколько тысяч на все случаи жизни. Но вернемся к моему позированию. В мастерской Реджио долго и придирчиво выставлял зеркала, добиваясь нужного освещения, подбирал грифели для эскизов, подходящее положение мольберта. «Паоло, друг мой, вот теперь все идеально». Он произносил мое имя на здешние мягкоигривые манеры. «Тебе виднее, ты же художник». «Это точно, это точно. Хорошо, когда тебя понимают. Это такая редкость. Разденься, Паулито». «Не понял. Как это «разденься»?» «Пауль, в одежде ваяют только скучных стариков, якобы исторических деятелей. И то для надгробий в основном. Ты не похож на надгробие. В тебе столько жизни». Эту фразу Микеле произнес полулежа на рабочем столе и поигрывая длинным хвостом своих угольно-черных волос. Я уже осознал трепетное отношение здешней культуры к ногой натуре, поэтому безропотно оголился. «Хлопотное же это дело, доложу я вам». «Божественно, Паолито! Божественно!» — заговорил художник, вскочив со стола и обходя меня кругом. «Все-таки глаз скульптора есть глаз скульптора. Я в тебе не ошибся. Твое тело — произведение искусства само по себе. Оно стоит увековечения под чуткими прикосновениями моих пальцев. Ты похож на ожившую статую древнего бога далекой Эллады. Тебе никто об этом не говорил». Мне в Италии наговорились столько разных комплиментов, что всех не упомнишь. И фехтованием мы им восхищались. Чего там восхищаться, видели бы они старого Тио Айшина. И телосложением, что я понимаю, с трудом, и образованием. Последнее, впрочем, вполне заслуженно. С каменным болваном, правда, еще не сравнивали, это точно. О чем я не преминул сообщить воятелю. «Господи, Паулито, вы, немцы, все такие приземленные. Вечно юный Аполлон, Юпитер, Марс, болваны? Как ты можешь?» Он, казалось, рассердился сразу за все прекрасное, но внезапно сменил гнев на милость, заулыбавшись и поведя кончиком грифеля по моей обнаженной груди. «Хотя рядом с тобой они именно болваны. Мертвые каменные идолы. Сегодня мы создадим настоящую красоту. Навечно». «Давай уже создавать, у тебя холодно, черт возьми!» Микеле рисовал, ругался, комкал листы, заставлял замирать в разных неудобных позах и постоянно восторгался моей мускулатурой и кожей. Вот далась ему моя кожа. Что он в ней нашел? Обычный эпидермис. А еще ему не нравились волосы на голове, точнее, почти полное их отсутствие. «Паоло, зачем ты бреешь голову? Ты похож на унылого ежика». «Ну вот», — сказал я деревянным голосом, так как я в самом деле задеревенел, с рукою поднесенной ко лбу, поясницей, выгнутую со всем изяществом и мужественным выражением лица древнего героя. «Ну вот, 5 минут назад у меня была кожа, как у бога, а теперь унылый ежик. Вас не поймешь, молодой человек». «Глупый, не обижайся». Тут он бросил в меня очередным забракованным эскизом. «У тебя чудные волосы, которые бы так восхитительно не спадали на плечи вьющимся безумием белокурого водопада. Обещаю, что ты отрастишь волосы до плеч. Быстро давай, обещай! Во имя искусства!» «Ага, сейчас!» — подумал я. Разбежался. «Ты шлем носил когда-нибудь, юноша? Через 2 часа в подшлемнике белокурое до плеч безумие превратится в паклю, вонючую до последнего предела». «А еще тебе бы и бородка пошла, и усы. Переставай бриться». «Ну вот еще придумал. Что ему до моего скобленого рыла? Не могу, когда волосы на физиономии. Раздражает. Даже сильнее, чем местные опасные бритвы». В общем, так и творили мы искусство. А вечером напивались в обществе Челлини и его приятелей. Не устаю поражаться этому безумному человеку. Спит 4 часа, не больше. И столько энергии. Настоящий вулкан, больше сравнить не с чем. Утром боевые искусства в школе Тассо. Потом работа в мастерской над очередным шедевром, который он выдавал со скоростью фабричного конвейера. Вечером неизменная пьянка. Ночью женщина, а то и не одна. А потом все сначала. Успевал рисовать, а просто так, для себя. Недурно музицировать на флейте и писать стихи. Некоторые его экспромты, правда, казались мне более чем сомнительными. «О, ангелица, дух любви, спаси меня, благослови!» У лучшей половины его вирши пользовались неизменным успехом. Критики Бенвенута не терпел вообще. Когда я откликнулся на вышеприведенную строфу своим двустишьем, «О, дьяволица, о, дух тьмы, погублены тобою мы!» В меня тут же полетел увесистый бронзовый кубок, и если бы не профессиональная реакция, не избежать серьезной травмы. Не знаю, когда он принимал пищу. Утомленным при этом никогда не выглядел. «Искусство — мой отдых и источник силы», — отвечал он всем на однообразные вопросы о том, как ему на все хватает времени и когда он успевает отдыхать. За неделю в этой неунывающей компании я побывал во всех кабаках и половине домов флорентийской богемы. Вечера часто выдавались буйные. Стараниями Челлини я стал свидетелями 3 драк и 1 несостоявшейся дуэли. Адам просветил меня, что у художников такое поведение считается за бантон. Например, знаменитый германский рисовальщик Альбрехт Дюрер. Тот самый, что написал Фехтбух, иллюстрации которого тебе так понравились. Участвовал как минимум в 20 дуэлях, причем в основном с коллегами-художниками. Отстаивал, значит, свою неповторимость и талант. Насчет 20 привирает, уверен, но что забияка, понятно. Из дневника Адама Райснера. 29 сентября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Разврат и пьянка – самые утомительные вещи на свете. Я совершенно счастлив, точнее, был таковым, но теперь немного утомился и больше не испытываю этой благостной эмоции. Безудержное прелюбодеяние и каждодневное поглощение спиртного изнурили мой организм и без того уставший во время военной кампании, сражений и напряженного итальянского вояжа. Отсутствие обязанностей и почти неограниченные финансовые средства, помноженные на общество прелестных дам веселого нрава в окружении людей искусства. Надо сказать, что сеньор Тассо оказался большим любителем хорошего вина, так что пребывание в его доме не спасает меня от пьянства, оказались слишком сильным искушением для меня, о чем не без стыда доверяюсь я безответной бумаге. Боюсь, что исповедь повлечет неминуемую епитимью. Хорошо бы отделаться недельным постом и 40 патерностер перед отходом в объятия Морфея. Иногда даже жалею, что я не признаю практики индульгенции, которая, мне кажется, прыжком от христианства в некое подобие извращенного иудаизма. Что творит Гульди? Ваш покорный слуга имел доверительный разговор с Бенвенуто Челлини, который с полной уверенностью подтвердил мои подозрения касательно любовных пристрастий, сказанного Микеле Реджо. По его словам, выходит, что женским ласкам тот предпочитает порочные и противоестественные утехи развратных юношей, что наложило заметный отпечаток на его манеру говорить и держать себя в обществе. Отсюда же происходит нездоровая страсть Реджио столь тщательно ухаживать за своим телом и нарядом. Также Челлини сказал, что особого расположения тот добивается у высоких молодых мужчин с развитой рельефной мускулатурой. «Господи Спаситель, что творит Пауль?» Клянусь матерью Богородицы, он уже неделю позирует ему обнаженный, а от всех предупреждений отмахивается, что от назойливой мухи. На мои слова, что Гульди надо все рассказать, Бенвенуто только смеется. Говорит, что выйдет неплохая шутка. Все бы ему шутки. Гораздо больше он озабочен отношениями с распутную Пантеселей, которая не обращает более на него внимания, увлекшись особой Луиджи Пульчи. А мне, право, не до смеха. Все-таки Пауль — мой боевой брат, с которым мы плечом к плечу встречали смерть при Бикокко и делили походный хлеб. Подожду день, да поговорю с ним на чистоту. Видели бы вы, милостивые государи, взгляды, которыми провожает его Микеле, когда сказанный Пауль удаляется на ночь с девицей, чистый дьявольский огонь, и таскается повсюду за ним, подобно репею в собачьем хвосте. Пауля необходимо выручать, нельзя допустить... Из дневника Пауля Гульди. 2 октября 1522 года. Не знаю, как описать все произошедшее. Не хватает слов. Впрочем, как говорил мой научный руководитель в академии, не знаешь, что писать, начинай писать все по порядку. Итак, начинаю, хотя порядка во всей этой истории мало. Какой же я был идиот. Только теперь до меня доходит смысл разговора, что имел место позавчера, который я совершенно пропустил мимо ушей и своего затуманенного вином мозга. «Пауль, слушай меня внимательно», — сказал Адам, похитив меня из хмельных объятий одной девицы и шумного угара буйного общества служителей разнообразных муз. «Адам, я весь внимание», — ответил я, хотя на самом деле внимание мое было далеко-далеко. «Пауль, это серьезно. Слушай». «Брось, я же сказал, что слушаю», — ответил я, пока любезный друг буксировал меня на балкончик. «Мы выпивали в доме... А в чем же доме мы выпивали?» «Пауль», — зашептал он, невольно напомнив схожую ситуацию в венецианском пьяцо сеньора Джованьола. «Пауль, твой воятель питает к тебе влечение самого нездорового, неизменного свойства». «Чего питает?» «Выражайся яснее, я не вполне адекватен». «Черт, вижу! Над тобой потешается вся ваша разудалая братья. Скоро это будет самый популярный анекдот во Флоренции. Я, если ты не понял, говорю о позировании у этого... в общем, у Микеле Реджо». «Погоди, Адам, я за тобой не поспеваю», — сказал я, облокотившись на скрипнувшие перила, нависавшие над темнеющим в ночи садиком. «О чем ты? При чем тут Микеле?» «Да при том, что Микеле твой обычный гомосексуалист. Педерастическая блядь, если так понятнее солдатскому уху. Это все знают и не устают ржать у тебя за спиной». «А что такое гомосексуалист?» — спросил я с круглыми глазами, решив косить под психа. Честно говоря, тогда я думал, что Адам испытывает внезапную пьяную зависть к моей неожиданной популярности, а кроме того, срочно хотел вернуться под ласковое крылышко моей... Как же ее звали? Словом, Адам раздражал, и от него требовалось срочно избавиться. Получилось вполне. Он сделал яростные глаза и окаменел подбородком. Помолчал секунд 5, наполняя воздух ощутимыми флюидами злости, потом смачно плюнул на деревья и очистил балкон, бросив через плечо. «Я тебя, полудурка, предупредил», — сказал он и ушел выпивать, совращая попутно очередную мадмуазель. Я тоже ушел и занялся примерно тем же, не забывая наблюдать, как Челлини бесится при виде своей бывшей пассии Пантеселеи на коленях Луиджи Пульчи, его бывшего приятеля, с которым они рассорились из-за сказанной беспутной Пантеселеи. Надо сказать, что Пульчи приобрел великолепного вороного иноходца, небывалой стати и резвости, чем хвастался, непрерывно заткнув за пояс даже признанного чемпиона в этой дисциплине – Бенвенуто. С Луиджи приперся его кузен по имени Бьякака. Наградили же родители имечком. Богатый молодой хлыщ в парчевом дублете и расшитых золотыми виноградными лозами чулках. Даже пряжки на ботинках были не позолоченные, а золотые, о чем он непрерывно всем рассказывал. И эфес шпаги был усыпан жемчугами и стоил как две... Нет, как три хорошие лошади. А одна пуговица была дороже, чем все платье вон той деревенщины. В общем, парочка эта вела себя отвратительно, непрерывно всех задирала, явно напрашиваясь на драку. Драка, что удивительно, в этот день так и не состоялась. «Что-то я отвлекся. Пардон, эншульдиген, сиемир, битте и все такое. Очень не хочется, но нужно переходить к главной теме моего повествования. Утром, после очаровательного фехтовального этюда в школе сеньора Тассо, я расстался с Адамом и Бенвенуто и ушел позировать Микеле, отметив где-то на краю сознания, что оба приятеля удаляются вместе, о чем-то шепчась и непрерывно поглядывая мне вслед. Настроение было отличное. Ласковое осеннее солнышко заливало нежарким светом флорентийские улочки, казавшиеся такими родными и знакомыми. За спиной скрывались один за другим украшенные фасады и высокие крыши домов. Из труб поднимался дымок, а из дверей неслись вкусные запахи позднего завтрака. Хмель выветрился вместе с трудовым потом, а я наслаждался молодой свободой и силой, кипящей в каждой клеточке тела. В таком приподнятом настроении ваш скромный повествователь заявился в мастерскую Реджо, который встретил меня нежным дружеским объятием, троекратно облобызав щеки. Я прошел в рабочую залу, где стал привычно раздеваться, слушая вполуха какую-то веселую чепуху, которую нес Микель. Когда я стоял в центре, приняв очередную героическую позу, он подошел, чтобы что-то поправить. Ну, вы понимаете, бедро ниже, голову выше и все такое прочее. А потом рука его начала поглаживать мою спину, другая же опустилась на плечо. Я почувствовал, что длинные пальцы с идеально отполированными ногтями нервно подрагивают, а в ухо впилось его жаркое дыхание. «Милый мой рыцарь, как я долго ждал! Наконец-то мы одни, вдали от всех твоих докучливых друзей и развратных девок! Я подарю тебе сегодня настоящую любовь, которая сравнима только с моим искусством, милый мой!» Жадное поглаживание теперь ощущалось прямо на ягодицах, сирич на моей обнаженной жопе. Жопе? Наваждение и какая-то одурь мигом слетели, а в голове молнией пронеслись вчерашние слова Адама, перешептывание Челлини и косые взгляды его приятелей. В глазах знакомо забагровело. «Ну, сука!» — зашипел я не хуже рассерженной гадюки, стряхнув ищущие руки Реджо, и развернулся к нему грудь в грудь, кора-кор, так сказать. «Милый любит поиграть грубо», — задорно произнес поганец и попытался силой ухватить меня за шею, устремляясь к моему лицу, выставленным между полных губ отростком языка. «Это он зря!» — я сказал. «Сейчас поиграем, гребаный садомит, сучара, твою мать!» После чего четко шагнул в сторону, подхватил его за локоток и кисть, после чего усилием бедер развернул все свои 6 пудов и, что было сил, ахнул проклятого заманителя лицом в стену. Сказал он, чвакнув поганым ртом о штукатурку, а я ответил. «Конец тебе, глистопас вонючий!» Кулак вонзился в почку. «Чвакс!» «Коломес!» За горло и бросок от стены. «Долбаный!» Левый крюк в печень. «Чвакс!» Я даже не знал, что у этого психического расстройства, я имею в виду, конечно, гомосексуализм, имеется столько красочных определений, но перечислил я их не более половины, сопровождая каждый каким-либо членовредительством. Остановился, точнее, меня остановили, когда я дошел до погонщика аскаридов или анального разведчика, точно не помню. Причем сам объект висел и скреб ножками, потому что волосы были намотаны на мой левый кулак, а правый готовился своротить скулу. В этот момент дверь с треском вылетела. В залу ввалились закадычные мои приятели. Прямой и решительный Адам Райснер да полумертвый от смеха Бенвенуто Челлини. «Порядок!» — простонал второй. «Спасать его не надо! Готовь золотой скудо, Адам! Проспорил!» «Твою мать, Гульди! Я, честно говоря, за тебя испугался!» — сказал первый. «За этого, как его, Коломеса, пугайся!» — ответствовал Челлини, веселясь все сильнее. «Не понял. Мы как раз вовремя. Еще пару минут, и он бы его убил. Разрази меня гром. Таких историй я не слышал даже от Варки. Лопни, моя селезенка!» Примечание. Бенедетто Варка. Годы жизни 1503-1565. Автор истории Флоренции. Добрый приятель Бенвенуто Челлини. Да, мизансцена образовалась как в хорошем театре. И Челлини опытным глазом художника ее вполне оценил. «Замри! Замри, Паолито, замри! Держи вот так!» Заорал он вдруг, словно обезумев, бросаясь к столу и хватая бумагу с грифелем. «Мать моя, мать моя! Это же Персей! Персей! Адам, ты понимаешь? Персей!» Бенвенуто, мягко говоря, удивил. Наверное, даже бесчувственного Реджио, не говоря уж об остальных присутствующих. Райснера, который просто выкатил глаза, и меня, напряженно отдувающегося с повисшей в руке тушкой и не знающего, что сказать. Челлини с бешеной скоростью возил грифелем по бумаге, забыв о смехе, который секунду назад поражал судорогами его конечности. «Чуток выше голову! Да не свою, дурак, его!» И снова комната наполнилась скрипом грифеля. Требовалось внести ясность, и мы с Адамом одновременно вопросили. «Какой Персей?» «Это Адам». «Ты что творишь, ненормальный?» «Это я». «Творю, именно! Адам, это же Персей с головой медузы! Это будет такая скульптура! Это шедевр! Это уже шедевр!» И грифель с утроенной скоростью замелькал в искусных руках Челлини. Надо ли говорить, что я так опешил, что даже забыл послать приятелей по матушке 33 раза, как собирался изначально. Я только стоял и тупо хлопал глазами. Что тут сказать? Секунд этак через 150 я нашелся. «Вы тут все свихнутые!» «Черт, угораздило же связаться!» После чего брезгливо бросил начавшего подавать признаки жизни Микеле и решительно зашагал к своей одежке. «Ты бы на себя посмотрел!» «Нет, ну какая сцена? Какой материал?» Адам хрюкнул, а неугомонный Бенвенуто счастливо рассмеялся, сворачивая изрисованную бумагу в рулон. «Итак, медуза повержена, Персей победил, небывалый шедевр создан. Это надо отметить. Адам, пошли пропивать твой, то есть теперь мой, скудо». И мы отправились пропивать. Решительно невозможно сердиться на этого человека. Из дневника Адама Райснера. 6-8 октября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. О наших делах во Флоренции. Не прошло и дня с момента счастливого прозрения Пауля и наказания, заметим, вполне справедливого, мерзкого развратника Микеле Реджио, как он полностью помирился с Бенвенуто Челлини и, кажется, замышляет с ним некую авантюру. Мой друг был очень зол. И это еще слабо сказано, хотя как человек разумный и обстоятельный в рассуждениях, он отлично понимал, что если и есть кто-то, на кого можно злиться, то только на себя самого, а точнее на свою наивность, невнимание и безалаберную глупость, что чуть не толкнуло его к страшному греху и не сделало посмешищем для всей Флоренции. Но все закончилось благополучно, и я надеюсь, что этот урок пойдет Паулю на пользу в его дальнейшем жизненном борении. Теперь Пауль стал чуть ли не героем всех кабацких историй на ближайший месяц. Челлини с небывалым вкусом описывает это приключение и счастливое разрешение всей интриги, пользуясь небывалым успехом. Сеньор Тассо, например, смеялся так, что чуть не отдал Богу душу, его даже пришлось отпаивать вином. Микеле Реджио, да порастет его грязный анус рыбьей чешуей, хорошо известен в городе, а особенно знаменита его пагубная страсть, и все давно ждали, чтобы кто-либо его проучил, отомстив за позор, которому сказанный Микеле обрек все художественное сообщество перед лицом коллег и заказчиков. Теперь он вот уже несколько дней нигде не показывается, что совершенно не удивляет, учитывая, какие побои нанесла карающая длань моего друга, ведь длань эта может быть весьма тяжелой. Мне ли не знать этого? О сеньоре Бенвенуто Челлини и беспутной Пантасилее, и о том, как мы вынуждены были покинуть Флоренцию. Несложно догадаться, какую именно авантюру замышляют и вынашивают душевные мои приятели Пауль Гульди да Бенвенуто Челлини. Речь идет о возможной мести упомянутому Луиджи Пульчи, который всюду хвастает, что прекрасная Пантасилея бросила жалкого Челлини ради его, Пульчи, невероятных достоинств, богатств, знакомств и возможностей. Причем даже слепой видит, а мы, хвала богу, не слепцы, что похвальба его преследует единственную цель – побольнее задеть самолюбие и гордость сказанного сеньора Челлини, ведь сама Пантасилея, по моему убеждению, не стоит доброго слова. А вот с Бенвенуто Луиджи на ножах и использует каждую возможность, чтобы тому досадить. Всем известен темперамент нашего друга, так что его и провоцировать не надо. К ссоре и драке он всегда готов. Однако хитроумный Пульчи всячески его поносит и распространяет за его спиной сплетни, не давая личного повода к дуэли. Причем всюду с ним ходит его кузен Бьякака, который похваляется превратить Бенвенута в решето, если им доведется скрестить клинки. Бьякака нанял 3 головорезов из неаполитанских бритеров, которые также не оставляют его ни на секунду, как и он не отходит от Луиджи Пульчи, так что они перемещаются по городу и окрестностям впятером, а сказанный Пульчи разъезжает на своем великолепном вороном иноходце, появляясь где только можно в компании Пантасилеи. Я думаю, что Бенвенуто не хочет напрасно рисковать, связываясь в одиночку с 5 противниками, и заручился помощью у Пауля. Место и время предполагаемого картеля также несложно вычислить, ибо всем известно, что Пульчи с Пантасилеей и кузен Бьякака будут на ужине в доме некоего Рамола, где и будут, по моему мнению, поджидать их друзья. Я решил не оставлять их в этом благородном деле, и из таверны, где прямо сказал, что они несправедливо поступают, не посвящая меня в свои планы, мы вместе направились к дому сказанного Рамола. Напротив дома имелся сад, обнесенный терновой изгородью, где мы и укрылись в ожидании наших знакомцев. Густой шиповник причинял нам неисчислимые страдания своими колючками, что жалили беспощаднее швейцарских пик, но мы все стойко переносили и терпели молча. Наши души переполнялись гневом еще более при виде огней в окнах, а также от доносившихся оттуда веселых голосов и музыки. Наконец, наше упорство было вознаграждено, ведь все 6, включая Пантасилею, вывалились из дверей. Пантасилея громко сказала: «Мой Луиджи, позволь я тебя поцелую на зло этому ужасному Бенвенуто», что и сделала со всей возможной страстью. Это мы прекрасно видели из нашего укрытия, так как ночь была лунной и звездной. Бенвенуто не выдержал этого зрелища, тем более, что весь был истерзан шиповником. Он со страшным криком прыгнул вперед со шпагою в деснице и кинжалом в шуйце. Мы же последовали за ним. С великим мужеством и отменной яростью мы оттеснили наемников, после чего кузен Бьякака, забыв свою обычную дерзость, сказал: «Сеньоры, не делайте дурного этой деве, она, видит бог, ни при чем». На это Бенвенуто поднес клинок к его лицу и как закричит: «Если вы сейчас не уберетесь, я заставлю эту шпагу сплясать на вашей голове». И так страшно он кричал, что от испуга у сказанного Бьякаки, видимо, расстроился желудок, так что он метнулся, словно заяц, за куст, стягивая штаны. Мы с Паулем вновь схватились с наемниками, произведя такой шум, как будто здесь сражалось войско в несколько 100 человек. Наши шпаги грозно сверкали, высекая искры, яркие, как сами звезды. Бенвенуто же встал перед злосчастной парочкой и заорал голосом поистине нечеловеческим: «Всем вам конец!» Луиджи выхватил клинок, но страшный удар обезоружил его, после чего острие шпаги пришлось ему в левую часть груди, напротив сердца. Но, к счастью для юноши, эти мерзкие сатиры обжелезили его под камзолом панцирем или чем-то подобным, так что шпага скользнула в сторону, ранив беспутную Пантасилею в нос и рот. Оба повалились на землю, подобно кулям с нечистотами. Мы продолжали доблестно сражаться, как подобает солдатам императора, а кузен Бьякака со спущенными штанами вопил и убегал. Тут на шум выскочил сказанный месье Рамола с друзьями и слугами, которые отважно взялись за оружие, но мы сбили нескольких с ног и скрылись в ночной тьме. Весело хохоча, наш маленький отряд беспрепятственно достиг дома Икаратассо, который, будучи великим знатоком в делах чести, полностью наши действия одобрил и сокрушался, что мы не взяли его с собою. Наутро о схватке знал весь город, причем Челлини в свойственной ему манере рассказывал, что врагов было не менее 20, совсем забывая, что и он был не один. По всему выходило, что Бенвенуто в одиночку всех поверг, но рассказывал он так славно, что даже те, кто ему не верил и точно знал, как было дело, слушали не перебивая и радовались такому разрешению интриги. Радость наша, однако, была кратковременной. Когда подзажили раны у Луиджи и той потаскухи, они пригласили оклемавшегося педераста Микеле Реджо и побежали жаловаться в совет 8. К сожалению, там заседало много белокукольных савонарольцев, что были настроены против Бенвенуто и вынудили совет принять решение о его изгнании из города. Примечание. Белокукольные савонарольцы имеются в виду последователи Фра Джероламо Савонаролы, фанатичного проповедника-доминиканца, годы жизни 1452-1498, которые носили остроконечные капюшоны. Меня и Пауля постановили арестовать и судить, о чем нас своевременно известил добрый Икартассо, так что мы в великой спешке покинули город вместе с Бенвенуто, который принял решение отправиться в Рим. Теперь я пишу эти строки, сидя под деревом, ибо ночевать нам пришлось, укрываясь одним лишь небосводом. Мы сердечно расстались с Челлини, пожелав тому всяческой удачи и снабдив деньгами на первое время. Пауль сказал, что вояж наш и так подходит к концу, и что хорошо, что мы возвращаемся в действующую армию. Из дневника Пауля Гульди. 8 октября 1522 года. Вот так и закончился наш итальянский поход. Ныне мы держим путь в Геную, оттуда в Милан, где нас уже ждет служба. Адаму придется в самом скором времени отдохнуть от моего общества, ибо его путь лежит в Германию с полным отчетом по нашей миссии. Ну а меня ждут мои солдаты, мои латы и мой спадон. 3 часа назад мы распрощались с нашим душевным приятелем Бенвенуто Челлини, который не только оказался мастером всеразличных искусств, но и выказал небывалые способности к нахождению приключений на свое седалище и седалище своих друзей. «Вот дьявол», — сказал он, держа в поводу коня. «Давно я с таким шумом не вылетал из родного города». «Тебя что, не первый раз выгоняют?» — спросил Адам. «Смеешься, брат? Меня уже 3-й раз выпирают на горе моему благонравному папаше». «Ну, хоть будет что вспомнить». Подбодрил я, в чем Челлини, похоже, совершенно не нуждался, так как улыбался во все свои великолепные 32 зуба. «Что не может не радовать?» — заключил он. «Ну что, пора прощаться. Мне в Рим, вам к себе. Клянусь престолом Санта-Мария-Новелла, никогда не думал, что буду печалиться расставанию с немцами. Чего только не бывает». «До свидания», — сказал Адам, пожимая его уверенную и сильную руку скульптора своей изрубленной правой. «Постарайся не оказаться в Риме, когда туда придут ландскнехты». «До свидания», — сказал я и тоже протянул руку. «Долгие проводы, лишние слезы. Я поехал». Он вскочил в седло, не касаясь стремян, и тронул коня. Но потом внезапно остановился, повернулся к нам, пошарил в седельные сумки и достал аккуратно запакованные в деревянную папку листы. «Вот! Все забыл, а его взял». «Да что там у тебя?» «Сам смотри, Адам, и ты тоже погляди, Паоло. Я не я, если не поставлю эту статую на центральной площади Флоренции». С развернутого полотна на нас смотрел Персей, держащий в руках голову медузы Горгоны. Из дневника Адама Райснера. 8 октября 1522 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Пыль скрыла и лошадь, и седока, и больше мы Бенвенуто Челлини не видели. А рисунок с Персеем очень хорош. Пауль как живой. Вот только зачем он пририсовал ему смешные кудряшки до плеч и совсем маленький член? Надо не забыть рассказать нашим. То-то будет потеха.